Глава вторая. Но кончалась полоса моего развратника, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние. Я его гнал, слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал. То есть не то, что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший. Это спасаться во все прекрасное и высокое. Конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно. Мечтал по 3 месяца сряду, забившись в свой угол. И уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который в смятении куриного сердца пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался другим героем. Моего 10-вершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты? И как мог я ими довольствоваться? Об этом трудно сказать теперь. Но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты, особенно слаще и сильнее, приходили ко мне после развратика. Приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу! Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится. Вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной. И главное, совсем готовый. Какой именно, я никогда не знал. Но главное, совсем готовый. И вот я выступлю вдруг на свет Божий. Чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог. И вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь. Средины не было. Это-то меня изгубило. Потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой. А герой прикрывал собой грязь. Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться. А герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться. Следовательно, можно грязниться. Замечательно, что эти переливы всего прекрасного и высокого приходили ко мне и во время развратика, а именно тогда, когда я уже на самом дне находился. Приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением. Напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно настолько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа. И все эти мучения и мученица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику. Одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный писарский развратишка, и вынести на себе всю эту грязь? Что же бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет, у меня была благородная лазейка на все. Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я. Бывало в этих мечтах моих, в этих спасениях во все прекрасное и высокое. Хоть и фантастической любви, хоть и никогда к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать. Излишняя б уже эта роскошь была. Все, впрочем, приблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия. Совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую. Все, разумеется, в опрахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства. А я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером. Получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их народ человеческий. И тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позорах. Которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого. Чего-то манфредовского. Примечание. Манфредовского. Чего-то гордого, возвышенного. Все плачут и целуют меня. Иначе что же бы они были за болваны? А я иду босой и голодный проповедовать новые идеи. И разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играет марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию. Затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим. Затем сцена в кустах и так далее, будто не знаете. Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок. После стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего ж, подлос? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого, и что все это было глупее, хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кое-что было вовсе не дурно составлено. Не все же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы. Действительно, и пошло, и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да, довольно, впрочем. А то ведь никогда и не кончишь. Все будет одно другого подлее. Больше 3 месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество – означало у меня сходить в гости к моему сталоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уже наступала такая полоса. А мечты мои доходили до такого счастья, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством. А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности. Действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам. Его день. Следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у 5 углов. В 4-м этаже и в 4 комнатках. Низеньких и мал-мало меньше. Имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него 2 дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам одной было 13, а другой 14 лет. Обе были курносенькие. И я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновникам из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше 2-3 гостей и все тех же самых я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жаловании, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравится и прочее, и прочее. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком 4 часа и их слушать. Сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть. Надо мной носился паралич. Но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством. Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый. Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге. Но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать совсем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы. Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались 2-3 человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался. Был ровен и тих. Но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был бы очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты. Но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями. И, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен. Но все-таки ходил к нему. Неуверенный в том, наверное. А вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоновича дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Поднимаясь к нему на четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною, и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.